Глава шестая. Их безумно терзал голод. Только одна цель манила их — утолить его. Они питали слабость к темным, уединенным кварталам города, но необходимость идти по следам врагов вынудила их выдвинуться в самый его центр, где каждая вещица, подобно плотному туману, была пропитана приятным букетом запахов человека. Вот только с убежищем было туго. И тем не менее, даже в самых ярко освещенных местах попадаются зоны затемнения. Сейчас они трусили цепочкой вдоль стены, отделявшей Централ Парк от улицы. Им не было необходимости заглядывать в него через ограду. Достаточно было обоняния, чтобы твердо знать, что с той стороны заняты лишь несколько лавочек. Но они уже учуяли богатое оттенками благоухание, исходившее от человека, спавшего на одной из них примерно в 500 метрах отсюда. Его поры источали запах алкоголя. Для них это имело однозначный смысл. Их ожидала легкая добыча и, следовательно, утоление голода. Вблизи стало слышно дыхание намеченной жертвы. Так тяжело и беспокойно дышат старые люди. Они остановились на одном с ним уровне. Советоваться друг с другом необходимости не было. Каждый уже знал свою роль. Они вскочили на стену и улеглись на ней в полной неподвижности. Человек лежал на скамейке прямо под ними. Уши самки, находившиеся ближе всех к его голове, прянули назад. Именно ей предстояло перегрызть ему горло. Двое других вмешаются лишь в том случае, если добыча начнет сопротивляться. Готовясь, она на мгновение затаила дыхание. Взглянула на спящего. Он был плотно укутан. Значит, следовало в одном броске достать его, разметать одежду и мгновенно вцепиться в шею. Если добыча дернется более 2-3 раз, она разочарует сородичей. Широко раздув ноздри, самка вдохнула все богатство ароматов этого мира. Прислушалась к шуму улицы. Ничего, кроме обычного шуршания автомобилей. Ни одного прохожего на расстоянии 50 метров. Она повела ушами в сторону человека, сидевшего в кресле в ярко освещенной стеклянной лоджии дома на той стороне авеню. Тот слушал радио. Она ждала. Вот он повернул голову и посмотрел на вход. «Пора!» Она прыгнула, быстро сунулась мордой в складки одежды, добираясь до теплого тела, почувствовала, что жертва вот-вот закричит. Человек напрягся под ее тяжестью. Открыв пасть, она вонзила клыки, прижав язык к дивному соленого вкуса телу. Рванув изо всех сил, она вырвала шею вместе с грудной клеткой. После этого, не выпуская громадного кровоточащего куска, она вновь запрыгнула на стену. Человек едва успел слабо охнуть, как уже весь истек кровью. Привратник повернул голову в их сторону. Никакого движения он не уловил. По-прежнему настороже она сморщила морду. Ее дыхание было ровным, от нее приятно пахло. Отлично, привратник ничего не заметил. На этом ее роль завершилась. Она спрыгнула на другую сторону и начала пожирать добычу, такую теплую и сладковатую. Стая осталась вполне удовлетворенной ею. Сородичи принялись за дело. Сначала они подняли тело на стену, затем сбросили в парк. Оно глухо стукнулось о землю. Потом двое из стаи, специализировавшиеся на этой операции, быстро его раздели. Всю одежду они отнесли в сторону, разорвали ее в клочья и только после этого вернулись к трапезе. Тем временем обнаженное тело было очищено от внутренностей. И они тщательно обнюхали все органы. Отложили в сторону несъедобное одно легкое, желудок и ободочную кишку. Затем каждый обслужился по старшинству. Матери — мозг, отцу — бедро и заднюю часть. Первой паре — потроха, второй — все остальное. Все отходы по окончании пиршества были собраны в кучу, и один кусок за другим — заброшены в ближайшее озеро. Кости сразу ушли на дно, и их найдут не раньше весны, если вообще обнаружат. Клочья одежды были припрятаны в радиусе 800 метров от места происшествия. Следы крови пьяницы прикрыли свежим снегом. Когда все было кончено, они припустились к прикрытой незапятнанным белым покровом лужайке, которую присмотрели заранее. Они бегали и резвились по ней, получая громадное удовольствие от своей возни. Сходу врезались мордой в пушистую гладь снега. Зная, что никто их не услышит, они затянули песню радости, восторгаясь переливами голосов. Этот вопль поднялся над парком, и ближайшие дома отозвались на него слабым эхом. Тех немногих, кто в этот час еще не спал, пронзила дрожь. Они оцепенели при звуках этого завывания, пробудивших унаследованный от предков ужас. Потом они спрятались в туннель, где провели последние 4 ночи. По давно выработанной привычке они спали в начале ночи, когда большинство людей утихомиривалось. Днем их враг обретал силу, и они были начеку, покидая убежище только в случае крайней необходимости. Вечером выходили на охоту. И это была традиция, пришедшая из глубины веков. Перед сном вторая пара занялась любовью. Одновременно для забавы остальным и для продолжения рода. Затем отец и мать всех облизали, и стая заснула. Спали они недолго. Обычай требовал, чтобы они пробуждались за час до зари. Но этой ночью им предстояло еще потрудиться. И вместо того, чтобы полностью использовать эти краткие часы для отдыха, они выскользнули из своего логова и помчались по молчаливым улицам. Бекки ждала, пока телефон на том конце провода прозвонил раз, второй, третий. Наконец Уилсон снял трубку. Значит, он все же вернулся к себе. «Да!» «Как дела?» — спросила она. «В порядке, мамочка». «Ладно, ладно, не иронизируй. Обычный ночной контрольный звонок». Он дал отбой. Ему пришло в голову совсем отключить телефон, но зачем? Уилсон подождал 5 минут, чтобы наверняка знать, что она больше не позвонит. Телефон молчал. Разумеется, его грубость взбесила ее. И она демонстративно уже не напомнит о себе сегодня. Ну и прекрасно. Он прошел в свою комнату и открыл специальный кофр, который хранил в шкафу. В нем лежало всевозможное оружие, одно другого незаконнее. Охотничье ружье со спиленным стволом, WW2 в превосходном состоянии и особенно Ингрэм М2. Он вытащил этот автоматический пистолет из кобуры и достал пачку патронов. Затем, соблюдая большую осторожность, зарядил его. До чего же приятно было держать его в руке. Неоспоримо, по конструкции это был самый лучший автоматический пистолет. Легкий, бесшумный, делавший до 20 выстрелов в секунду. Его создали не для того, чтобы пугать, сдерживать или затруднять противника, а просто-напросто, чтобы эффективно его убивать. Одной пулей можно было снести человеку голову. Лучшее автоматическое оружие, которое когда-либо изобретал человек. Самое скоростное, самое смертоносное. Он открыл магазин и вставил обойму с дозвуковыми пулями 380. Пистолет стал тяжелее, но по-прежнему прекрасно отцентровывался в руке. Удобен в обращении, точен, невероятная для пистолета дальнобойность. Из него можно было поразить человека на расстоянии в 150 метров, а если тот бежал, снять его очередью. Он положил пистолет на кровать и надел пальто, которое носил лишь изредка. Затем сунул М2 в специально подготовленный для него карман. Несмотря на размеры и вес М2, заметить, что Уилсон вооружен, мог только очень внимательный наблюдатель. Опустив руку в карман, инспектор снял пистолет с предохранителя. Теперь достаточно было нажать на курок, и он опустошал всю обойму. Неплохо. Затем он надел старую помятую шляпу, которая не только отлично прикрывала голову, но и прекрасно скрывала лицо. После этого Уилсон обулся в черные, удивительно теплые, холщовые на веревочной подошве туфли. Перед этим он натянул на ноги 2 пары носков. Туфли отличались необыкновенной эластичностью, даже на снегу. Их холст был насажен на полиуретан. И на подметках для лучшего сцепления с почвой сделана насечка. В такой обуви он мог передвигаться быстро и бесшумно. Она была очень удобна для теперешних морозных ночей. И, наконец, перчатки. Их тончайшая марокканская кожа ни в чем не стесняла при пользовании оружием. И еще одна, последняя предосторожность. Вытащив пистолет, он тщательно протер его. Даже полицейский со своим жетоном не может позволить себе болтаться по городу, оставив отпечатки пальцев на Ингриме. В уставе на этот счет не говорилось ни слова, но в этом просто не было необходимости. Для приобретения автоматического оружия требовалось специальное разрешение, для его ношения еще одно. Более того, как полицейским, так и гражданским лицам запрещалось иметь его при себе в заряженном виде. Уилсон положил М2 в карман и некоторое время неподвижно стоял посередине комнаты. Кажется, предусмотрено все. Можно и в путь. У него была мысль принять также и ванну, чтобы избавиться от собственного запаха, но он отказался от этой затеи. Его единственным козырем был М2, а также то обстоятельство, что те, на встречу с кем он теперь шел, не привыкли выступать в роли дичи. Во всяком случае, он надеялся на это. Уилсону казалось, что ход его размышлений безупречен. Охотник на оленя не ожидает, что тот может внезапно обрушиться на него, как лев не ожидает нападения со стороны газели. Уилсон должен был начать действовать, чтобы жила Бекки. Именно она имела право на жизнь, своей молодостью и пышущим здоровьем. А он мог пойти на определенный риск. Впрочем, риск был громадный. Внезапно при мысли, что эти монстры могут с ним расправиться, у него по всему телу пошли мурашки. Но их с Бекки загнали в тупик. Если они хотели, чтобы им помогли, надо было любой ценой достать образец, который послужил бы неопровержимым доказательством. И тогда Андервуд будет вынужден предоставить в их распоряжение необходимые полицейские силы. Следовательно, выбора у него не было. «И все же», — подумал он, — «так хочется жить, невзирая на возраст. Впрочем, что об этом думать, если все равно я уже иду туда?» Снегопад усилился. Это было ни к чему, так как затрудняло видимость, но ни в чем не мешало их нюху. Зато будет заглушать звук его шагов. Он сунул руку в карман и положил указательный палец на спусковой крючок М2. Если разобраться, то в сущности это было гнусное оружие, разработанное для борьбы с партизанами и для вылазок такого рода, когда требуется уничтожить все, что движется. И тем не менее оно придавало Уилсону уверенность. Оно было идеальным для охоты на его дичь. Пули Ингрима могли свалить на повал великана и разнести на куски животное массой в 50 килограммов. Он задумался, как застать своего врага врасплох. Уилсон считал более вероятным, что эти твари нападут сначала на Бекки, поскольку она была моложе, сильнее и, значит, опаснее для них. Он же, неуклюжий, старый, больной, будет их второй мишенью. Его предположение основывалось на том, что ради слежки за ней они преодолели гораздо большее расстояние. Ясное дело, они следили и за ним, но реже. Например, прошлой ночью они пробрались в подвал, отдушину, в которую он нарочно оставил на ночь приоткрытой. Позже он обнаружил на покрытом пылью полу подвала две группы отпечатков лап, которые никак невозможно было спутать со следами от обуви. В ту ночь они поднимались по лестнице вплоть до его двери. На дверном замке остались царапины. Они пытались открыть его своими когтями. Но Бекки их интересовала в первую очередь. Он был почти уверен в этом. Внезапно Уилсон подумал, а что, если он ошибается? Если они сейчас идут за ним? Ну что ж, тем лучше. В этот поздний час он шел по пустынным улицам, засунув руку в карман пальто и судорожно сжимая М2. Несмотря на то, что Уилсон был отлично вооружен, он все равно шел по краю тротуара, избегая темных закоулков, дверных проемов и пожарных лестниц. Он частенько останавливался и оглядывался. Всего раз ему попался прохожий, тут же поглощенный круговертью снежинок, смутный силуэт, закутанный с головы до ног. Добравшись до 8-й авеню с ее огнями, он почувствовал себя значительно спокойнее. Свет неоновых ламп, машины и более многочисленные прохожие отодвигали опасность. Тем не менее, он счел более безопасным сесть в автобус, чем ловить такси. Пришлось ждать с десяток минут. Он поднялся в автобус и доехал до остановки западной части Централ-парка. Осталось лишь пересечь парк, чтобы добраться до квартала, где жила Бекки. Upper East Side. Ну и что из того, что ему хотелось бы здесь жить? Сначала он намеревался пройти до ее дома пешком, но, подумав, пришел к выводу, что это было бы слишком рискованно. Зимний парк был совершенно пустынен. Прождав, как ему показалось, целый час, он, наконец, увидел подходивший автобус. Тот медленно полз сквозь все более сгущающуюся пелену снега. Уилсон поднялся в него, с удовольствием окунувшись в царившее внутри тепло. Он несколько расслабился, но все равно ни разу так и не вынул руку из кармана. Сойдя с автобуса, он сразу же заметил дом Бекки. Стал считать балконы. Так, она оставила свет зажженным. Умно сделано. Как разозлилась бы она, узнав, что он пришел сюда, не предупредив ее. Но иначе поступить он не мог. Если уж бессмысленно рисковать, то надо делать это в одиночку. Он пошел к проходу, где, по его расчетам, эти твари собирались накануне. Разумеется, снег уже скрыл все их следы. Но рано или поздно они сюда вернутся. Если у них действительно так развито обоняние, как предполагал Фергюсон, то они учуют его задолго до того, как увидят. Тогда, ну что ж, пусть приходят. Он слегка выдвинул М2 из кармана, затем опустился на корточки за мусорным баком и стал ждать. Час ночи. Подвывал северный ветер. 2 часа. Вьюжило. Уилсон размял онемевшие ноги, энергично потер нос, прислушался к биению сердца. К 3:15 его стало клонить ко сну. Для бодрости он крепко ущипнул себя за щеку. Затем все успокоилось. Снегопад прекратился. Он невольно вздрогнул. Надо же, заснул. Который теперь час? 4:20. До чего надоело, а впереди еще целый час. Но на той стороне улицы, напротив прохода, стояли они. 6. И прямо на свету. Ничего более леденящего душу и ужасного он никогда в своей жизни не видел. Уилсон весь напрягся и, не шевелясь, пристально разглядывал их. Это были крупные звери. Их можно было принять за волков. Однако шерсть у них была темно-коричневого цвета, а голова держалась на гораздо более длинной, чем у тех, шеи. Длинные остроконечные уши были направлены в его сторону. Он почти физически ощущал, как они выслушивают его. Какой-то участок мозга истерично требовал: «Боже, да стреляй же, стреляй!» Но он не мог шевельнуть и пальцем, словно окаменел. А твари стояли, и из-под выступающих вперед бровей остро сверкали их серые глаза. Они выглядели как убийцы, но какие-то безмятежные, просветленные. Их отвислое подобие губ казалось до странности чувственным. В их мордах не было ничего человеческого, но явно проступал ум и сообразительность. Несомненно, их внешность похлеще тигриной, беспощаднее и более невосприимчива к контакту. «Стреляй!» Он неспешно, как при замедленной съемке, вытащил оружие. Осторожно взял их на мушку, но... Они мгновенно исчезли. Никаких следов их пребывания. Даже снег не скрипнул. Ничего. Они просто растаяли. Черт побери, он даже и подумать не мог, что они настолько быстры. И тогда он уже рванул с места в карьер, что было сил. Как безумный, он выскочил на середину заснеженной улицы. Он чувствовал себя старым. Совсем старым. Задыхаясь от напряжения, он бросился к освещенному окну. Это был ночной бар. Он ворвался вовнутрь. «Эй, приятель, ну и напугал же ты меня!» «Извините, извините, я... мне холодно. У тебя есть кофе?» «А как же, сейчас сделаю. Ты что это мчался, как угорелый? Свою задницу спасал? Неприятности, старина?» «Я хотел согреться, всего лишь». Бармен поставил на стойку кофе, но из рук его не выпускал. «А у тебя найдутся 50 центов, папаша? Плата вперед!» «Ах, да, ну, конечно!» Уилсон заплатил, взял обжигающую горячую чашку, поднес к губам и сделал глоток. «Господи, я остался жив. Я ведь, на удивление, быстро выхватил этот проклятый пистолет. Секунды позже они бы бросились на меня. Ну и шуточки. Есть над чем позубоскалить». Даже если показалось ему в тот момент, что он замешкался... На самом деле пистолет он выхватил практически мгновенно. Достаточно быстро, чтобы спасти свою шкуру. Но они отреагировали с необыкновенной быстротой. Он сделал еще глоток кофе, заметив, как сильно дрожит его рука. Надо остановить это. Когда-то давно он научился справляться с тем особым чувством, которое возникает, когда чудом избежишь смерти. Потом он свыкся с ним, но сейчас надо было обязательно применить ту систему восстановления самообладания, которая еще в 40-е годы научил его, тогда еще салагу, первый напарник. «Успокойся», — настойчиво внушал себе Уилсон. «У тебя просто разыгралось воображение. Ты в шоковом состоянии». «А ну, господин полицейский, встряхнитесь. Расправьте плечи, расслабьте живот, разомкните губы, глубоко вдохните. Раз, два... Ни о чем не думайте. От всего отвлекитесь». Он снова глотнул кофе. И только сейчас заметил, что тот был крепким и без сахара. «Эй, я же заказывал кофе послабее, а это совсем не то». «Тебе сейчас, кореш, нужен крепкий кофе. Выпей сначала этот, а второй я сделаю тебе послабее». «Спасибо, доктор, но я не пьян». Бармен тихо рассмеялся, потом посмотрел Уилсону в глаза. «Я этого не говорил. Ты просто подыхаешь с перепугу. Давненько не видел, чтобы кто-то так струхнул. Может быть, кофе встряхнет тебя, приятель?» «Я уже в норме и хочу кофе послабее. Этот не лезет в горло». «Не беспокойся. Раз у тебя есть деньжата, я тебе сделаю его хоть на вертеле. Только пожелай. Я тебя не подначиваю, но не говори, что ты не можешь его выпить». «Почему этот, черт подери? За кого ты, лопух, меня принимаешь? Я же сказал, кофе послабее, и не хочу пить твое пойло». «Полегче, приятель, лучше взгляни на свою чашку». Она была пуста. Он даже не заметил, как осушил ее. Уилсон замолчал и вновь погрузился в свои мысли. Нет, это просто поразительно. Они почти растворились в воздухе, хотя он смутно видел метнувшиеся прочь тени. Внезапно он подумал, что если они так молниеносно перемещаются, то они могли бы наброситься на него еще до того, как он сообразил, что происходит. Почему же они не сделали этого? По каким-то непонятным причинам они не тронули его старые кости. Может быть, М2 и придавал ему уверенности, но оказалось, что он никуда не годится. Абсолютно. И, конечно, их испугало не то, как быстро он его выхватил. Значит, причина в том, что-то похожее, хотя и не совсем, на смутное воспоминание пробудилось в его сознании. Он уже почти догадался, почему они скрылись. Но потом мелькнувшая была мысль ускользнула. Ну и дерьмо. «Вы в состоянии покинуть бар, господин?» «Нет». «Вы видите, что у нас нет столиков, это ночное заведение. Сюда приходят, чтобы выпить, а затем уходят. Таково правило». «А если я останусь?» «Ну что ж, оставайтесь. Но у меня такое впечатление, что вы несете с собой беду, что она по пятам следует за вами». Уилсон какое-то время колебался, уйти или предъявить свою бляху полицейского. Пока что улица для него была самым опасным местом. А то, что их остановило, могло и не повториться. И он вытащил свой жетон. «Полиция!» — сказал он нейтральным голосом. «Я останусь». «Мне так и показалось». «У вас есть что-нибудь вроде задней комнаты? Уголка, где я мог бы прилечь? Я очень устал, попал в мерзкую передрягу». «Вынужден поверить вам, судя по виду, с которым вы ворвались сюда. Есть кладовка. Там удобно, достаточно много места и тепло. Время от времени я и сам не прочь там вздремнуть». Он провел Уилсона в комнатушку с низким потолком. Похоже, сарайчик, пристроенный к задней стене здания из песчаника, где размещался бар. На окнах были решетки, а двери запирались на три засова. Очень неплохо, уютно, надежно и прекрасно подходит для того, чтобы дождаться здесь того часа, когда день выбросит на улицы толпы прохожих. Тогда он сможет спокойно покинуть это пристанище. Устраиваясь поудобнее, он подумал о том, какое тяжкое он потерпел поражение. Это внушало ужас. Они были сильнее его и намного. В этом не оставалось никаких сомнений. Удивительно динамичные, наделенные разумом, они полностью владели ситуацией. И если он все еще жив, то лишь по единственной причине. Они почему-то сами захотели этого. Едва закрыв глаза, он увидел их вновь. Пристальный, алчный взгляд, жесткая красота их облика. И он вспомнил свой рассказ Бекки о сахатом и волках. Любопытно, что тогда чувствовал выбившийся из сил старый лось, глядя на этих лесных волков? Была ли это любовь, или же настолько оглушающий страх, что он перерос в нее? Когда они учуяли, кто прятался в проходе, то откровенно возликовали. Он пришел сюда, чтобы защитить свою самку. Все точно так, как сказал им отец. Тот очень хорошо знал людей. Он умел различать в запахах оттенки, в которых молодежь еще разбиралась с трудом. Это он понял, что раскрывший их старик любил самку, с которой работал. Тогда отец сказал им: «Настанет момент, когда мы сможем напасть на обоих сразу, потому что самец попытается защитить свою подругу». Отец выбрал место и время. Они пошли туда и обнаружили его. Спящим. Вторая пара уже подготовилась к атаке и пересекла улицу. Они уже спружинили к прыжку, когда человек поднял голову и взглянул на них. Они оцепенели, почувствовав пистолет в его взмокшей руке. Решение далось нелегко. Но мать немедленно приказала: «Уходим, слишком рискованно. Прикончим его в другой раз». Стая бежала по улицам. Они добрались до развалин дома, где пережидали день. Одна и та же навязчивая идея заставляла биться их сердца в едином ритме. Эти люди знают о них и до сих пор не уничтожены. С восходом солнца они разнесут новость повсюду и пробудят тот страх, о котором говорится в старинных легендах. Тогда их собственная, да и будущих поколений, жизнь среди людей станет трудной и опасной. Особенно встревожилась вторая пара, которая весной ждала прибавления семейства, поскольку в этом случае они его не хотели. Нет, они не боялись отдельных людей или даже групп. Но бесчисленные человеческие толпы в конце концов сумеют одолеть или, по меньшей мере, вынудить их вести жизнь затравленных зверей. А такое существование недостойно свободных созданий. Когда они осторожно пробирались по опустевшим улицам, их мучило лишь одно желание — убить этих двоих. Убить как можно скорее. Едва возвратясь в логово, они заговорили об этом между собой. Разговор получился оживленным и долгим. Он взбудоражил их до дрожи, до безумной жажды крови, всех. Кроме отца, который сказал: «Мы все равно выиграли. Он скоро сдастся нам. Как все пожилые люди, он хочет смерти». Уилсон открыл глаза. Снаружи проникал серо-желтоватый свет. Равномерное потрескивание стекла означало, что снова пошел снег. «Господи, кто это?» Над ним склонился толстяк в серых штанах и белой рубашке. Он был лыс, с чертами лица, отмеченными печатью давней неутоленной жадности. «Якоб, зовут Уилсон». «О, Всевышний! А зачем ты пустил это ничтожество, Фредди? Сейчас же выставь отсюда этого мерзавца! Он же явный пройдоха! Он мне предъявил свою бляху, старина! Не буду же я выбрасывать полицейского за дверь! Любой дурак может купить такой жетон с рук на 42-й улице! Вытолкай этого кретина в зашей, говорю тебе!» «Остынь, прелесть моя, я уйду сам. Спасибо тебе, Фредди, от имени нью-йоркской полиции». Уилсон удостоился презрительной улыбки со стороны белого и полного отвращения взгляда, брошенного на него чернокожим. Спать в кладовке — довольно необычное занятие для копа. Но ему было в высшей степени наплевать на это. Улица все еще была дьявольски пустынной и заснеженной, слой сантиметров 14-20. Настоящая метель. Он снова направился к дому Бекки, но резко остановился на полпути. Молнией пронзила мысль. Они пришли сюда заранее, зная, что застанут его. Это же были охотники, черт побери, и они отлично разбирались в психологии своих жертв. Фантастика. Они прекрасно понимали, что он вернется. Вероятно, кто-то из них на его месте поступил бы точно так же. В первую очередь побеспокоился о безопасности любимой. Стоп. Не время сейчас думать об этом. Пока что он голоден и ему холодно. Он с трудом дотащился до станции метро на Лексинг-авеню, намереваясь поехать в штаб-квартиру. На часах было 6:30. Мэрит-бар уже к тому времени открыт, и он прекрасно позавтракает. Но он ощутил тяжесть М2. Полиции не принято отмечать свой приход на работу с заряженным М2 в кармане. Сначала надо добраться домой и сменить его на табельное оружие. Выйдя из подземки, он добрался до своего дома и вошел на этот раз через главный вход. Сняв пальто с М2 в кармане, он надел другое, в котором находился 38-й калибр. И все. Учитывая, насколько основательно была забаррикадирована комната, не стоило беспокоиться, что какой-нибудь ворюга завладеет пистолетом, да и вообще чем-либо в его квартире. Он прошел по хорошо освещенным коридорам штаб-квартиры до небольшого кабинета, который занимал вместе с Неф. Открыв дверь, он от удивления округлил глаза. У него сидел Эванс. «Салют, док. Я что, задолжал вам денег?» Но Эванс не был расположен цапаться с Уилсоном. «Еще одна жертва!» — сказал он просто. «Что там такое?» Эванс посмотрел на него. «Вызовите Неф! Скажите ей, чтобы она присоединилась к нам на месте происшествия!» «Что-то новенькое?» — спросил Уилсон, набирая номер. «Навалом! Почему же вы не вызвали Неф сами? — Вы ее начальник. Сначала я попытался разыскать вас. Поскольку никто не подходит к телефону, то пришел сюда. Я подумал, что вы все равно придете на работу. — Если это так срочно, доктор, вам следовало бы, не найдя меня, вызвать Неф. — Я срочными делами не занимаюсь, это не мое дело. Меня приглашают тогда, когда поезд уже ушел. Бекки свернула на углу 79-й улицы и западной части Централ-парка. Теперь она находилась на территории 20-го участка. Еще издали она заметила мигалки, обозначавшие мрачное место сбора официальных машин. Она пристроилась в хвост машины с рацией. — Я инспектор Неф, — представилась она лейтенанту, стоявшему на посту на месте преступления. — Какое-то чудное убийство! — воскликнул тот. — Час назад парни из криминалки обнаружили эту скамью, залитую кровью. Сделали анализ, и оказалось, что это почти наверняка не кровь животного, точнее, первая группа с отрицательным резус-фактором. Но нигде никакого трупа. Не нашли ровным счетом ничего. — Почему вы считаете, что это преступление? — Доказательств достаточно. Во-первых, много крови. Неважно, кто это был, но он мертв. Во-вторых, по следам видно, что тело поднимали на стену. Она стала рассматривать заметные на глаз отпечатки следов вдоль стены. Падавший с момента происшествия снег не смог их скрыть целиком. — Кстати, инспектор Неф, если это не секрет, почему вы сюда примчались? — Видите ли, мой коллега и я работаем по специальному заданию. Мы расследуем кое-что по сходным признакам. Как только судебно-медицинский эксперт обнаруживает это сходство, он вызывает нас. — Вы подчиняетесь медэксперту? — Нет, непосредственно комиссару. Он не выпячивал своего звания, но Бекки чувствовала, что ему хотелось подразнить ее. Но теперь лейтенант отошел, сконфуженно улыбаясь. — Лейтенант! — позвала его Неф. «Кроме крови вы ничего другого не обнаружили? Ни одежды, ни тела, ничего?» «Не спешите, Бекки!» — раздался за ее спиной голос. Это был Эванс, а с ним Уилсон. Сойдясь вместе, они стали переговариваться, перестреливаемые полными любопытства взглядами ребят из 20-го округа. «Есть еще кое-что! Шерстинки!» — сообщил Эванс. Он обнаружил несколько штук, приклеившихся к пятнам крови. — Верно. Позвольте представить вам моего личного переводчика, инспектора Уилсона. Я нашел их. — Они идентичны тем, что подобраны на месте убийства Ди Фалько. Эванс нахмурился. — Эй, Уилсон, будьте откровенны. Они соответствуют всем тем, что отыскивали после каждого из известных вам преступлений. — Они чертовски прожорливы, если оставляют после себя только кровь, — заметила Бекки. — Да нет, неужели вы не понимаете, что произошло? То, что не сожрали, они спрятали. Они поняли, что мы их обнаружили, и пытаются теперь нам помешать. Они очень хитры. — Это уж точно, — поддержал Уилсон. Бекки заметила, что он рассеян, не брит, а лицо имеет землистый оттенок. Спал ли он сегодня? По внешнему виду этого не скажешь. Он прокашлялся. — Ищут ли ваши люди труп? — спросил Уилсон, стоявшего рядом с ним лейтенанта. — А как же? Судя по некоторым признакам, что-то явно волокли по земле, но снег скрыл большинство следов. «Утверждать что-то наверняка мы не можем». Бекки жестом предложила им поговорить наедине. Уилсон и Эванс последовали за ней в машину. «Здесь теплее, на душе не стоит этот болтун», — пояснила она. Эванс заговорил первым. «По всей видимости, они прятались за стеной, когда кто-то сел на скамью. По состоянию крови можно предположить, что это произошло 5-6 часов назад. Они, видимо, перепрыгнули через стену, очень быстро убили свою жертву, а затем уволокли с собой труп». — Боже, ну а одежда? — Вот это и надо раскопать. Заодно, кстати, и кости. Не так уж много мест, где их можно спрятать. — Как насчет озера? — Потому что оно почти полностью затянулось льдом. Было бы удивительно, если бы они додумались сделать полынью. Это чересчур умно. Надо найти одежду, любой след. — Все это так, но где искать? Этот проклятый снег все подмораживает. — Найдены шерстинки, для меня этого достаточно. Они были здесь прошлой ночью и кого-то загрызли. Я убежден в этом. Это были они. Их шерсть уникальна, как неповторим отпечаток пальца. И так они активно убивают. Это неудивительно со стороны хищников. Гуманоидных хищников, — поправила Бекки. Уилсон расхохотался. Потому что видел я, трудно считать их гуманоидами. А что ты видел? Их. Бекки и медик пристально взглянули на него. Вы их видели? С трудом выговаривая слова, переспросил Эванс. «Что ты болтаешь?» — воскликнула Бекки. «Я видел шестерых у твоего дома. Я поджидал их там. Уж очень хотелось добыть образец для Фергюсона». Он вздохнул. Несчастье в том, что они обладают мгновенной реакцией. Я прозевал их, опоздав на какую-то секунду. И счастливчик, остался жив. Бекки была потрясена. Она смотрела на его усталое лицо, на покрасневшие, утомленные глаза. Он дежурил у дома, чтобы защитить ее. Ну что за старый кретин-романтик? На миг показалось, что ей приоткрылся новый Уилсон, полный загадок, о котором она даже не подозревала, и которого увидела только сейчас. Она бы с радостью его расцеловала. —